Мы вместе? Закончив, он не отпустил меня. Боря целовал каждый сантиметр моего тела. Его поцелуи обжигали мое тело, и я не хотела, чтобы он прекращал. Но стуки в дверь вернули нас к реальности. «Извини, работа», — шепнул Боря и спросил, кто его зовет и что им нужно. «У вас встреча с партнерами назначена на 16:00. Сейчас уже 15:30. Машина приехала, пора ехать». «Чёрт! Совершенно забыл об этом. Через 5 минут спущусь». После того, как шаги за дверью стихли, я извинилась, что отвлекла его. «Я был абсолютно не против», — сказал он и чмокнул меня в лоб. «Собираюсь, а до дома проводить не смогу, но до выхода из компании дойдем вместе». «Хорошо», — скромно ответила я, а в душе я ликовала. «Вместе! Мы пойдем с ним вместе!» По офису мы шли с Борисом вместе. Его рука лежала на моей талии и прижимала меня ближе. По лицам моих бывших и, надеюсь, что будущих коллег, было видно, насколько они удивлены произошедшим, учитывая тот факт, что он был в отношениях с Анжелой. Конечно, я забеременела, уволилась, 2,5 года не появлялась в офисе, пришла один раз, и вот уже иду в обнимку с боссом. Я бы на их месте тоже удивилась. «Мы еще увидимся?» — с каким-то сомнением в голосе спросила я. «А ты сомневаешься?» — подмигнул он. «Малышка, ты теперь от меня никуда не денешься». У меня в душе распустились цветы, в буквальном смысле. Я шла домой, словно плыла в тумане. Даже не помню, как добралась. Воспоминания нашей встречи сводили с ума. Когда я открывала квартиру, мне встретился Валентин. Я глупо улыбнулась ему, но даже не расслышала, что он сказал. Вроде бы приглашал к себе на чай, но мне было не до него. Кажется, я влюбилась. Конечно, у меня и до этого была эта влюбленность, но она была какой-то дремлющей. Я не знала, кого я люблю. А теперь моя мечта приобрела очертания. Оказалось, что я любила Бориса все это время. Просто не знала, кто он и где его искать. Собственно, как и он. Наша встреча на новогоднем корпоративе была судьбоносной. Борис позвонил только поздно вечером. Я ждала его звонка и нервничала все это время. «Жду тебя утром пораньше в своем кабинете. У меня для тебя сюрприз», — игриво сообщил он. «Я так соскучилась по тебе», — выпалила я. «Я тоже. Завтра надеюсь увидеть тебя и обнять». Мы еще немного поболтали, и я провалилась в глубокий сон. Мне снилось что-то прекрасное, потому что я проснулась от того, что громко смеюсь. На работу я бежала со всех ног. Уже на входе я снова наткнулась на Никиту. У меня от возмущения перехватило дыхание. Некоторые совершенно не понимают прямых намеков. «Какого черта ты тут опять делаешь?» — начала я вместо приветствия. «Я хотел поговорить. Знаешь, после нашей случайной встречи я многое понял». «Никит, пропади, чтоб тебя невозможно было найти. Серьезно, не до тебя сейчас!» — устало бросила я. Мое тело дрожало в предвкушении встречи с ним, с моим Борисом. В кабинет я буквально влетела. «Я ужасно рада тебя видеть! Скучала каждую минуту!» «Иди ко мне. Только не забудь закрыть дверь». Закрыв дверь, я бросилась в объятия любимого. «Нам столько еще предстоит с ним наверстать!» «Надя!» — медленно произнес он, устремив свой влюбленный взгляд на меня. «Ты даже не представляешь, как я рад нашей новой встрече. После того корпоратива я словно заново родился. Но никак не мог поверить, что не смогу тебя найти». Я смущенно молчала. Он тем временем обнял меня крепче, а затем отошел от меня на пару метров и начал быстро раздеваться. Снимая пиджак и рубашку, он с улыбкой посмотрел на меня. «Я же обещал тебе сюрприз. Сейчас устрою». Меня немного удивили его слова. Я ощутила сильное возбуждение. Что он задумал? Его лицо излучало решимость. Борис взял меня за руку и подвел к столу. Не глядя на меня, он жестом приказал лечь на него и перевернуться на живот. Я подчинилась. Он поднял мои руки к спинке стула. Я не могла повернуть голову так, чтобы увидеть, что он делает, но я почувствовала, как он привязывает мои руки, кажется, своим галстуком. Я была обескуражена. Это, возможно, было интересно, но меня раньше не связывали, и отсутствие свободы движений вгоняло в небольшой ступор. Когда Борис привязал руки полностью, он осторожно начал стягивать с меня трусики. «Расслабься», – прошептал он. Затем максимально раздвинул мои ноги в стороны. Краска залила все мое лицо от одного только представления о том, какой вид сейчас открывается боссу. «Сейчас я накажу тебя, дрянная девчонка», — низким голосом пояснил он. От осознания того, что Борис связал мне руки, я очень сильно потекла неожиданно для себя. Он ввел в меня пальцы, чтобы проверить мою влажность, и удовлетворенно хмыкнул. Резкое вхождение сзади в мое влагалище шокировало меня. Я, конечно, знала, что мой босс любил пожестче, и его резкие, даже агрессивные движения выбивали из меня душу. Он вводил в меня свой член очень и очень глубоко. Дышать было сложно, но я старалась не кричать от наслаждения. Босс схватил меня своей рукой за шею. В глазах начало темнеть, но его движения не давали мне терять рассудок. Я была словно на грани между обмороком и сознанием, при этом терзаемая тонной необычных ощущений. Мне было и больно, и хорошо, и дискомфортно от нехватки дыхания. Мне казалось, я выпала из реальности. Не знаю, сколько времени прошло до того, как член босса вдруг переместился в мою задницу. Когда я почувствовала, как он в меня начинает упираться там, я сразу напряглась. Он понял, что я еще не готова, и тогда начал стимулировать большим пальцем мой клитор. Это было то, что нужно для расслабления, и я переключила свое внимание на это. Удовольствие начало наполнять меня, и когда Боря попробовал войти в меня повторно, у него получилось. Я, хоть и без энтузиазма, впустила его в себя, в свое сокровенное место, куда клялась никого не пускать. Ощущение наполненности там накрыло меня с головой. И это необычное чувство начало мне даже немного нравиться. Борис ускорился, и я растворилась в его движениях полностью, обездвиженная и молчаливая. Наконец он кончил и развязал меня. Я не сразу стала растирать затекшие запястья. «Как ощущение?» – спросил он. «Понравилось?» Я тщательно подбирала слова. «Понравилось?» Не думаю, что это описание подошло бы под мое впечатление. Я шокирована. Просто в ауте. Даже не знаю, что сказать. Ты сумасшедший, и я... люблю тебя. Нашлась я. Это была чистая правда. «Надюш, мне снова нужно навстречу. Увидимся вечером?» «Конечно!» Мы вышли снова вместе, и у меня внутри все трепетало от каждого его прикосновения.